Если быть откровенным, то я как-то разбудил в себе Макутен, а вот каким образом, не знаю, так-то я вообще сирота, хотя, может, по отцу у меня кто и был из Синджу, а я просто разбудил нужные гены своим упорством. Мать-то у меня, вроде как была чистокровной Узумаки, но вы ведь сюда пришли не только чтобы узнать о моем возможном родстве с вами, теперь уже не удержался от легкой усмешки и я сам, а что, раз я тяну на чистокровного Синджу, то могу претендовать на родство с Табирамой, все же все Синджу в той или иной мере родственники. И пусть к Синджу на самом деле я отношусь исключительно из-за непонятного выверта системы, убившей во мне Узумаки процентов на 70, но давшей Макутен и характерную чакру, но Табирама-то этого не знает, так что для него моя подколка и не подколка вовсе, а реальный факт. Да, не только поэтому, хотя и этот вопрос меня интересовал. Хаем, проснувшаяся родословная, это не невозможно, хотя и редкий случай. Но я пришел тебя предупредить относительно твоего напарника. Эй, Киба может и не образец добродетели, но зачем так нагнетать? Возмутился я, конечно, фальшиво, прекрасно понимая, на кого намекает Табирама. Но тот своей постной миной нагнетал такой пафос, что не обломать его я не мог. Киба, а, ты об Инузуке? Нет, я о другом твоем напарнике, об Учиха. Его чакра слишком похожа на чакру другого Учихи, Учихи Мадары. Возможно, я излишне нагнетаю, но советую быть с ним осторожней, серьезно проговорил Табирама. Не думаю, что схожесть чакры может влиять на характер человека. Да и, уж извините, но о вашем предвзятом отношении к Учихам, я наслышан. Но спасибо за предупреждение, постараюсь быть аккуратней, отбросив шутливый тон, столь же серьезно киваю. Мне этого достаточно. Не хотелось бы, чтобы род Синджу прервался просто по глупости одного из последних его представителей. Ясно, так это была забота о возможном родственнике, а не информация в благодарность своему спасителю. Чуть обидно, но чего еще ждать от шиноби времен клановых войн? Еще, присмотрись к его старшему брату. Он еще более странный. Плотность, скорость, подвижность, все параметры его чакры говорят о том, что он чистый Учиха, но что-то в ней ощущается не так. Даже не как Синджу, а скорее, какие-то общие черты с моим старшим братом. При том, что там и намека нет на Макутен и схожие стихии. Ничего не понимаю, и не стыжусь признать это. Пусть теперь у тебя голова болит, хмыкнул Табирама. Сноб и паразит. Впрочем, я-то знаю, в чем дело. Кое-кто умудрился почувствовать схожесть духовной части чакры брата Итачи. Все же, пусть я не понимаю, каким образом, но факт остается фактом, в кровном потомке Индры проснулась душа Асуры. Обидно, что сам я мимо всего этого пролетел, но что делать, не подхожу по составу души, все же я не оригинальный Наруто. КХМ, Табирама-сан, если вы еще не развеялись, не дадите мне пару уроков. Мне даже общие дисциплины не нужны, просто у нас с вами у обоих основа стихийная, вода, а в Конохе таких мало, так что даже свитки с техниками сойдут. Пожалуйста. Пустил в дело я свой параметр ковой. Возможно, подло, но упускать такого учителя нельзя, пусть лично он мне сможет дать лишь один урок. Спустя 4 часа я несколько пожалел о своем поведении, но было поздно. Табирама вдолбил в меня целый ряд нужных мне дзюцу и отбыл из мира живых. Я же дополз до палаты, где грязный и уставший мстительно свалился на чистую постель. Пусть мой новый статус меня и радовал, но у меня снова чакра истощения. Имя. Наруто Узумаки. Жизнь. 11275. Запас чакры. 21844. Контроль чакры. 442. Уровень. 36. Опыт. 28028/36000. Класс. Паладин. Параметры. Сила. 388. Ловкость. 392. Скорость. 401. Выносливость. 709 я 3. Интеллект. 197. Удача. 777. Кавай. 777. Свободных очков. 420. Особенность. Демон Джинчурики V2 рецессивный ген Узумаки непризнанный внук Данза опытный спаситель постигающий лишь увень настоящий Синджуя, бараной, дурак. Силач 3 ловкач 3 выносливый 7 джекпот везения игрок плюс муравей 2 контроль. Выше среднего ощущения собственника. Пассивные умения. Курока Экс Дворецкий, УР-62 Мазохист, УР-99,999% Холодный взгляд, УР-87 Стальные кулаки, УР-21 Наблюдательность, УР-91 Интуиция, УР-99,99%. Навыки. Божественный голос, УР-19 Нарутотерапия, УР-99 Золотой дипломат, УР-41 Граница сферы без второго удара Принудительный поход в горы свирепого тигра Тайная техника марсианского стиля. Серия бесконечных пощечин Техника теневого клонирования Выброс чакры Техника замещения Техника перевоплощения Техника передвижения по вертикальным поверхностям Техника передвижения по воде Росинган. Подраздел техник подобия. Техника имитации зверя. Четыре лапы техника пронзающего клыка техника пронзающего клыка волка. Подраздел техник суитон. Дзюцу водяного пистолета дзюцу двойного водяного пистолета техника водяного сюрикена техника небесного плача техника водяной тюрьмы техника защитного пузыря техника водяных клонов прямой контроль воды. Обливание жертвы техника гидратации техника частичной гидратации техника водяных шипов техника разрывной волны техника водяного дракона техника стены воды техника ударной волны. Подраздел техник Макутан. Древесные клоны древесная стена частичное одеревенение ускорение роста растений регенерация тела за счет удобрений. Одно. Всего одно занятие с Табирамой дало мне больше, чем годы самосовершенствования и масса тренировок с прочими учителями. Нет, не сказать, что он такой гениальный учитель. До многого и я смог бы дойти и сам, схожие мысли были у меня в голове, но на это ушло бы немало времени. А так... Он мне показал и пояснил, что и как надо делать. Все же полноценно научить водным техникам меня никто не мог, так что разница без учителя, но с кучей свитков и переживающих за тебя личности и с учителем на 4 часа, толково пояснившим теорию и основы, с практическими примерами второе мне дало больше. Собственно, теперь можно и самому много чем заняться. Что еще я могу сказать? Остальные параметры, физические, считай все в схватках выросли. Их у меня вчера было много, да и Табирама сегодня чуть погонял, но именно чуть, не в смысле плохой тренировки, а опять же, показывая основы правильных тренировок для кого-то с большой выносливостью и чакрой, как у Синджу или Узумаки. Опять же, просто удачно подошедший мне по параметрам стиль тренировок, который я теперь и сам смогу использовать, да и свитки с заметками и прочим Табирама тоже мне накатал. Кажется, его очень напугала перспектива, что от клана Синджу осталось всего 2 человека, причем, одна вообще не живет в Канахе, а второй, мало что умеющий генин, без кланового наследия. А разубеждать его, что к Синджу я не отношусь, я не стал. Все же во мне и правда от Синджу, с новым статусом стало больше, чем от Узумаки. Остальное развилось, в пределах ожиданий, разве что выносливость подскочила, но учитывая, как я выложился вчера, ничего удивительного. Куда больше пугает и шокирует эволюция особенности удачи в джекпот, и задевает то, что интуиции и нарутотерапии до эволюции не хватило совсем незначительной малости. А ведь мне реально интересно, во что могут превратиться эти 2 навыка. Муравей нового ранга даже не удивил, это было логичным итогом короткого боя с Табирамой. Скорее задело, что всего на ранг повысилось, но да ничего, впереди у меня еще много проблем и противников выше уровнем. Так что на них и покачаюсь, возможно даже с рестартами. А сейчас спать. Вот так я и вырубился, под мигание таблички произведено сохранение контрольной точки. Пожалуй, это был самый приятный бонус, а то повторить такое специально я бы не смог, а дважды мне бы не повезло. Удачный конец дня, и плевать, что сейчас только-только 7 вечера. Примечание к части. Наконец, болевые ощущения стали спадать. В честь этого новая глава. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги 41001382340098 4И или 4276 5500 3399 3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем у уссурийских тигров. Заранее благодарю. П.С. И попрошу хоть в этот раз без игнора, уже реально с этими задержками ЗП на работе, и урезанием в половину из-за больничного, живот к спине от голода липнет. Глава 86. Спустя 3 дня после экспресс-тренировки от Табирамы. Один не понимаю, зачем еще и нам туда идти. вздохнул Киба, не в первый уже раз, кстати. «Просто так и скажи, что боишься того песчаного монстра», — хмыкнул Саски. «Гаара не монстр, а тонкая и ранимая натура со сложным характером и застаревшими моральными травмами», — назидательно произношу я. «Бы еще понял, если бы ты шел к той блондинке, как там ее, Тимари, вроде. Но идти к этому, хотя, да, кажется, понимаю. Но тогда не понимаю, при чем тут мы. Вам найдется, что обсудить вместе, но тогда и мы, и его родственники там будем лишними. И вообще, мы сейчас нужнее на стройке», — превысил свою дневную норму общения на нормальном языке Саски. «К слову, ты со своим Макутаном там был бы даже нужнее, чем мы», — подал голос Киба, который сильно опасался Гаару, после того, как узнал, что тот носитель Однохвостого и посмотрел на Биджу воочию. «Правда, там еще и давление жажды крови от Хвостатого сыграло свою роль, как и то, что Киба был почти в эпицентре этого давления. В общем, Кибу мало что могло напугать, вот уж непробиваемый, но если все же напугало, то считайте, отойдет он от этого очень нескоро. Как его лучший друг детства, могу это утверждать со стопроцентной гарантией. А поговорить с Гаарой мне действительно было нужно. И дело даже не в укреплении дружбы и завоевании доверия, скорее хотел обсудить с ним пару вещей, как-то предупредить Гаару об Акацуке, а то, что эта организация существует, мне уже рассказал на последних посиделках Итачи, как раз в месяц подготовки к третьему этапу экзамена. Но вот мы дошли до цели, до дома, где разместили конкретно эту троицу Иссуны. Вообще, в такие дома суновцев набивали пачками, благо места там хватало и на десяток человек, в этой части Конохи никто не жил и присматривать за ними было удобно. Но вот селиться вместе с Гаарой пожелали лишь его родственники и даже его брутальный и спокойный сенсей спасовал от данной участи. Стук в дверь, и я, занятый своими мыслями, слишком поздно отреагировал на угрозу, так что размытый вихрь, который налетел на меня, встретил не какой-то дзюцу, не изящное уклонение из моего боевого стиля и последующая атака в ближнем бою, а моя расплескавшаяся тушка. Превращаться в воду я уже мог на автомате. Да и вообще, будь это не мир чакры, а магический, и я бы себя атронахом воды, прикидывающимся человеком, заподозрил. А еще я внезапно понял, что очень не хочу оказаться на море, а то вдруг смешаюсь с водой и утеку в океан с концами. Мысль была бредовая, но легкий испуг таки вызвала. Все же это в озере воды немного, относительно океана, конечно, и там меня никуда не унесет, да и собраться будет в разы легче, если вообще какие-то проблемы с этим будут. А вот океан вдруг начал вызывать опасения. А вдруг после обращения в воду я там соберусь не весь? Или течение меня растащит в разные стороны? А что будет, если в таком виде у меня кончится чакра? КХМ, кажется, ни один Киба имеет некие навязчивые фобии. Спасибо, спасибо, спасибо. Можно было разобрать отдельные звуки, исходящие от нападающего, который, по-моему, еще даже не понял, что я уже утек в прямом смысле, и собрался в другом месте. Там же, взгляд со стороны Саски. Как он думал, он был готов ко всему. Реальность вновь доказала, что он просто так считал, но правдой его мнения не было. Юный Учиха понял бы, если бы на его сокомандника с речитативом «спасибо» накинулась та блондинка, которой Наруто оказывал знаки внимания. Он бы мог понять, если бы вместо первого варианта также вылетел другой джинчурики, о том, как Наруто умеет цеплять что-то внутри, дарить спокойствие и надежду, Саски знал получше многих, а то, что раньше Гаара был этим обделен, только усиливало эффект. Это можно сравнить с едой, тот, кто всегда питается первоклассной пищей, привыкает к ее вкусу, но вот тот, кто заработал на нее потом и кровью и попробовал впервые, для него вкус и без того великолепной пищи будет казаться еще обширней, лучше, дороже. Так что Гаару Саски вполне себе представлял в этой роли. Но нет, благодарил Наруто. Канкура. Нет, ну так-то чего-то такого и следовало ожидать. Когда это у Наруто все было нормально. Первая миссия Оранга обернулась в убеждении врагов оставить путь Нукининов и жить нормальной жизнью. И это лишь один из пунктов, потому можно было бы и привыкнуть, хмыкнул своим мыслям Саски, издав привычное пф-ф. Впрочем, на это мало кто обратил внимание, ладно, будем откровенны, никто не обратил внимания, поскольку Киба и Наруто дружно поднимали свои челюсти. «Пожалуйста, а за что спасибо-то? шокированно ответил Наруто. «За то, что ты сделал для нас. Таким я Гаару никогда не видел и сам так и не смог до него достучаться, да и как-то незаметно для себя оставил попытки еще несколько лет назад. Можно сказать, ты вернул нам с Тимари младшего брата», взял себя в руки Конкура. Саски почувствовал себя очень неловко, уж больно сцена перед ним была личной, и они с Кибой тут реально были лишними. «Извини, если тебя это заденет, но делал я это не для вас, Тимари. Как мне кажется, во всей этой истории больше всего пострадал Гаара, все же, это не вас сторонились с рождения, КХМ, ладно, давай замнем тему, уж больно она неприятная. Нам можно войти, или мы так и будем стоять на пороге». Прямо во время разговора переключился с серьезного тона на бодро бесшабашный Наруто. «Да-да, конечно, заходите. Кстати, когда ты успел отойти?» Не удержался от вопроса Конкура. «С самого начала», — убито произнес блондин. Киба прыснул, да и сам Саски не смог скрыть легкой улыбки. Уж больно фраза напоминала незаконченную реплику «Я был здесь с самого начала», ставшую чуть ли не визитной карточкой одного блондина, который на фоне серых строений, будучи в оранжевом костюме, умудрялся быть незаметным даже для Такуби Цуджонинов. А дальше, Саски заподозрил, что где-то тут сидит его ехидный старший брат, накинувший на него мозголомное гиндзюцу. Сидящий на диванчике спокойный Гаара, с уменьшившимися синяками под глазами, спокойно попивающий чай и общающийся со своей сестрой, сидящий на таком же диванчике напротив, вызывал разрыв шаблона. Нет, Саски признавал, что знает Гаару не так давно, и это может быть вполне рядовой ситуацией, но все, вообще все прошлое поведение Джинчурики не вязалось с тем, что он видел сейчас, особенно последние сцены боя. Шаринган в буквальном смысле выжигает в памяти все, что увидел хоть раз, и видеть он может многое, так что безумие во взгляде тогда еще не однохвостого, а Гаару Саски запомнил хорошо, и нынешнее его спокойствие с какой-то примесью, которую молодой Учиха интерпретировал как желание наверстать упущенное, никак не вязалось с теми эмоциями. Затем извинения от всей семьи Кадзекаги и от Гаары лично в сторону их команды и монотонный тон столикой смешинки в глазах младшего из тройки родственников, сообщающий Шукаку извиняется за то, что сыграл в баскетбол в Джинчурике Девятихвостого. На что Наруто заявил, почти полностью скопировав тон Гаары, Акиюби извиняется перед Шукаку за то, что тот оказался слишком слаб, и его Джинчурике даже не пришлось выпустить самого Кьюби. И еще несколько реплик подобного толка, которыми оба Джинчурике порой перекидывались во время общения. Потом Наруто перевел свое внимание на Конкура, что не слишком активно участвовал в разговоре, расположившись неподалеку, внимательно все слушая и попутно чиня одну из своих кукол. И Саски удивился познанием или же быстрому и глубокому анализу своего друга. Кстати, Конкура, дерево ведь довольно слабый материал, а я хорошо чувствую, что тут не какое-то особенное, а просто чуть обработанная древесина, так почему бы для усиления не использовать металлические детали? Металл слишком тяжелый материал. Плюс к этому внутреннее пространство использовано для оружия, так что не выйдет, спокойно пожал плечами Конкура. Но ведь можно же использовать их как своего рода скелет. Потерю пространства можно и вовсе компенсировать пространственными печатями. Как сказала сестренка Карин, дерево прекрасный материал для их нанесения. Я тебя даже с ней потом познакомлю, она вполне сможет это все и провернуть, потом, позже, дней через, недельку, да. А то у меня сейчас довольно сложное положение дома, настолько, что я скрыва, живу у Саски, отведя взгляд в сторону, заявил Наруто, под тихий смех Кибы. Это да. Поговорить по душам, и как Саски подозревал, не только о поведении Наруто во время третьего этапа, хотели очень многие. Его кузины, их мать, обе опекунши Наруто, мать и сестра Кибы, да и намелькала порой. В общем, Учиха полностью понимал своего друга и с чистой совестью предоставил убежище. На что его отец, войдя в положение сокомандника сына, хранил молчание, хоть и косился на все это неодобрительно. Самого же Саски терзали подозрения, что как минимум половина из всех вышеперечисленных девушек хотела далеко не только и не столько обсудить действия Наруто на экзамене, сколько что-то более личное, ибо взгляды некоторых вызывали сильную ассоциацию с фанатками бедного наследника клана Учиха времен Академии. Так что знающий все отрицательные стороны популярности и милого личика Соски совершенно не горел желанием подставлять своего друга и даже немного кумира. «Вес, он все равно изменится, что тут не делай», — откликнулся ставший чуть задумчивым Конкура, все же отлепившийся от своей куклы и сосредоточившийся на Наруто. «Увеличится не сильно, если подойти к металлическому укреплению с умом. Чакропроводящий металл усилит не только саму конструкцию, но и чакропроводимость. Можно было бы использовать скелет как проводник для стихийной чакры. Однако, это вызовет проблемы с контролем, но его ведь можно увеличить за счет тренировок, разве нет?» Этот взгляд увлекшегося темой напарника юный Учиха знал хорошо. Если Наруто попросится научить его чакранитям и прочему искусству марионеточников, Саски даже не удивится. «В чем, по-твоему, вообще плюс металла в конструкции?» — хмыкнул Конкура с таким видом, словно он бывалый в Джонин. И тут к нему подходит ученик Академии Шиноби и заявляет: «Дяденька, вы неправильно по деревьям бегаете». По крайней мере, именно так определил для себя это выражение лица Саски, а также просветил и запомнил шаринганом, чтобы потом самому использовать как отображение крайнего скепсиса. С такой командой это однозначно пригодится. Можно было бы усилить за его счет шарнирное крепление. Слишком оно хрупкое. Знающий человек может нанести один только, даже не удар, тычок. Наруто поднялся и сделал буквально один шаг в сторону Конкура, после чего просто и без затей ткнул двумя пальцами куда-то в сочленение руки куклы. Рука тут же развалилась на две части, а деревянный чоп, прекрасно сливающийся с поверхностью дерева, оказался в руке блондина. «Твоя марионетка развалится на части». На это у Конкура пусть и не отвисла челюсть, но было где-то близко к тому. Остальные участники встречи внимательно наблюдали за развитием событий. Но как же так? Ведь даже Сосари. После чего целые две минуты все вынуждены были слушать причитания Конкура и его недовольство одним тыкающим мальчиком. «Хаем, нет, не согласен. Создатель этой куклы, может, и был гением, только вот мыслил он весьма узко. Наиболее впечатляющие открытия происходят при совмещении самых разных знаний. Этот твой Сосари может и гений в создании кукол, но в остальном он кретин, возможно, даже полный. Наверняка пытался создавать кукол из людей, а о других путях не думал. Эй, пусть и с подмоченной репутацией, но Сосари все же гений», — искренне возмутился Конкура, перебив блондина. «Этот ваш гений пошел по самому легкому пути. Не удивлюсь, если он и над собой поработал, заменяя части своего тела деревяшками. Каким бы крепким ни было дерево, оно никогда не сможет противостоять отточенной стали. Нет, возможны частности, как, к примеру, созданное Макутаном дерево, но вот если чисто о природных материалах говорить, то понятно, зачем тут перевес. А настоящий гений никогда не остановится на чем-то одном. Вся жизнь истинных гениев – это один большой эксперимент или исследование». После чего Саски буквально прочел по губам Наруто, даже не шепот, а просто движение этих губ. «Да что у меня опять плюсы Сорочимару лезут?» Конкура подвис конкретно, после чего извинился и, прихватив свою куклу, умчался куда-то вглубь здания. Дальнейшее участие в общении он уже не принимал, так и не вернувшись к гостям. Как несколько позже узнал от Карин Саски, встреча ее с Конкура все же произошла, да и ее дальнего брата тот вполне приглашал на разговор или просил Макутаном создать древесину определенных конфигураций. Но это Саски узнает несколько позже, а сейчас тот лишь закатил глаза к потолку, с одной единственной мыслью. Опять. Вот как он это делает. После чего изрядно разряженная атмосфера поспособствовала общению. И как-то незаметно Наруто увлек в разговор Тимари, пока Киба, несколько уняв свою опаску, начал расспрашивать обо всем и ни о чем Гаару. Да и сам Саски, признаться, несколько увлекся разговором с Гаарой, который словно пытался за день наверстать многие годы почти что молчания. И в какой-то момент Саски заметил, как Гаара начал задумчиво переводить свой взгляд с Наруто на Тимари о чем-то уж слишком как-то счастливо общающихся. После чего лицо Гаары стало очень, очень задумчивым, и тот выдал такое, что Наруто даже подавился воздухом. «Сестра моя, даю тебе полное одобрение». Тимари сразу покраснела, а Наруто посинел, силясь вдохнуть воздух. Впрочем, себя Саски поймал на мысли, что некультурно потерял челюсть и постарался как можно скорее захлопнуть рот. Примечание к части. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, 41001382340094 и или 4276-5500-3399-3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем уссурийских тигров. Заранее благодарю. Глава 87. Спустя сутки после заявления Гаары, вот честно, я все еще не отошел. Особенно когда всплыло скрытое условие скрытого задания выполнено, одобрение на дальнейшие отношения получено со стороны девушки. Для полного завершения скрытого задания осталось получить одобрение родителей с вашей стороны. Собственно, настолько бурная реакция с моей стороны была именно по этой причине. Особенно усиливалась та моя реакция из-за хорошего воображения, которое в красках нарисовало, как я буду добиваться согласия на наши с Тимари отношения у моих двух опекунш. Учитывая, что самое лестное в сторону девушки было блондинистая вертихвостка со стороны Хитоми, есть подозрение, что согласия на отношения я не получу, а то и получу трупик одной соблазнительницы. Я, конечно, утрирую, но не так, чтобы очень сильно. КХМ, так вот, спустя сутки, после того разговора, нас вызвали в кабинет Хокаге. Причем, не только нашу команду, а всех нас, точнее, всех генинов, участвовавших в экзамене. Тут даже не Джи из другого потока был, а не только наш выпуск. Да и сам выпуск стоял тут не в полном формате. Неужели итоги экзамена? О, да, жди меня, чунинский жилет. Не Джи Хьюга. Твое мастерство в клановых техниках бесспорно. Однако, слишком рано расслабиться, лишь получив, но даже не реализовав преимущество над врагом, непозволительно для командира отряда. Попробуй на следующий год, кратко зачитывал результаты Хирузин. Позади нас стояли и наши наставники, внимательно слушая слова Хокаге, наконец отошедшего от последнего сражения. Мда, а ведь многие, в том числе и я, только сейчас полностью осознали, что несмотря на всю свою силу и многое другое, даже такие шиноби, как Сарутоби Хирузин, более чем смертны. К тому же, наш Хокаге, похоже, постепенно начинает сдавать. Пусть я видел не весь его бой, но заметил и запомнил, что Хирузину уже не хватало пройти, дабы противостоять своему бывшему ученику. А если учесть, что чакра является помесью духовной и телесной энергии, то снижение физических возможностей, по идее, должно снизить и сам уровень чакры. Пусть не в ближайшие годы, пусть только на опыте Хирузин сможет скрутить почти любого противника, но еще лет 10, и кому-то буквально придется сменить старика на его посту. А Хирузин, пока я думал, все продолжал, не повысив пока никого, а Хинату с Кибой и вовсе вместе вызвал вперед и пожурил за то, что они там устроили на арене. После чего также вместе вызвал нас с Саске, на роже ухмыляющегося Кибы так и читалось «Фих, вы сейчас тоже распекать будете за финал их боя». Саске тоже прочел все по лицу сокомандника и незаметно показал тому кулак. Я уверен, что откуда-то из рядов наставников джонинов только что раздался сдавленный хрюк удерживаемого смеха. Учиха Саске и Узумаки Наруто, вы оба показали хороший уровень тактики, бои были техничными и ваши навыки не вызывают сомнений, но, Саске, у тебя слишком низкая коммуникабельность и нормально работать ты способен только со своей командой. Это неподходящее качество для командира, так что пока в повышении отказано. Что же касается тебя, Наруто, то у тебя имеет место быть обратное свойство, излишняя коммуникабельность. Опешил я, да и вообще, это все как-то не по планам. А как же наш договор? Или я что-то не понимаю? Ладно, пока не будем устраивать сцены при всех, но сразу после надо будет либо поговорить с Хирузином, либо нажаловаться дедуле Данзо. Второй предпочтительней, тогда мы будем жрать мозги Хирузина вдвоем. Ведь мне нельзя оставаться генином, я же тогда, останусь девственником. Как-то криво и мелочно прозвучало, но меня после такого реально свои же дамы загрызут. И ладно Ина, она понимающая и подождет. Опекунши вроде тоже пока держат себя в рамках, хоть я и заметил, что последнее время не только я всех их избегаю, но и Юга старается быть подальше от меня, при этом держа в поле зрения, присматривая и не афишируя это. Похоже, отношения с ней дошли до критической суммы, когда она уже не может прикрываться вариантом «да у меня к нему чувства», как к младшему брату. Учихи, с близняшками я и вовсе все еще в ссоре. А вот Цуми меня точно загрызет, а больше ни с кем у меня отношений и нет. Нет-нет, скорее безалаберность. Ты слишком несерьезно относишься к опасным ситуациям. Эта черта плоха даже просто для шиноби, а для командира может быть фатальна, ведь отвечать ты там будешь уже не только за свою жизнь. В повышении отказано, припечатал Хирузин. Что же, я угадал, мне отказали. А что касается причины, не могу это отрицать. Легкая бесшабашная злость, появляющаяся всякий раз, как я слишком много зачерпну силы Куромы. Ну да, вали все на меня. И непроходящее еще какое-то время, система, само присутствие которой насылает обманчивое ощущение нереальности происходящего, с которым я хоть и борюсь, хоть и одергиваю себя, но порой все равно забываюсь, и знание, что даже умерев, я просто начну с определенного момента заново. А значит, если и не отсутствие страха смерти, то что-то похожее. И сомнительно, чтобы многоопытные шиноби не заметили хотя бы половину из этого списка. Так что обидно, но логично. А вот с договором кидать меня не стоит, так что после конца официальной встречи, я еще поговорю с Хокаге. А пока, дослушав до конца отказы остальным, я вместе со всеми вышел за дверь и там, ура, вырвался чуть ли не крик Саски. Ты чего? Интересуюсь в один голос с Кибой, тоже выглядящим недовольным. Мда, вряд ли его мать оценит отсутствие повышения сына. Хоть там и так было ясно, после его боя с Хинатой. Но все же, Генинам нельзя состоять в браке, ну, до определенного возраста, которого я еще не достиг. Фух, планы что отца, что матери теперь летят в одно место. Я свободен. Поделился с нами своей радостью избежавшей свадьбы по расчету, если я все правильно понял, Саски. Угу, нельзя. Саски, друг, у вас в квартале бункера случаем нет. Убитым тоном вопрошаю, уже понимая, что мне надо как можно скорее бежать куда подальше. Хотя знаете, давайте сначала я на минутку к Хокаге, а вы меня здесь подождете. Я быстро. И Киба, я сказал жди здесь, даже не думай идти к матери. Хорошо. Покосился я на своего друга детства. Хаем, ты же не хочешь сказать, что у тебя сорвалась свадьба с моей сестрой? Внезапно выдал Киба. Опешил я, так и замерев на середине шага. Ну, в детстве мы проводили вместе много времени, она тебя тренировала, потом тот случай с матерью и твоей второй чакрой, и она вообще переехала к тебе и так и не вернулась, и вы так уже не первый год. Так что почему и нет? Проявил неожиданную проницательность Киба. Вот только реальность для него была куда страшнее, так что ее я озвучивать не буду. Ну, где-то в общих чертах, кивнул я. Ибо если бы я не подтвердил, то Киба мог бы и уйти, а теперь он как никто другой представляет всю нависшую надо мной угрозу. Ладно, не всю, но по вытянувшемуся бледнеющему лицу бедняги, часть он точно осознал. Нет, вообще это было бы круто. Мы и так как братья, а так ты бы реально стал мне братом. Но нынешнее твое положение, мда, вздрогнул Киба. Ага, так что я ненадолго. Собравшись с духом, стучусь в кабинет Хокаге. Спустя двое суток, корабль на пути к стране снега. Полевой патент названия Чунина, говорили они. Ты получишь повышение за заслуги и миссии, а не за турнир, говорили они. Почему тогда у меня сейчас такое ощущение, словно меня отправили пасти пингвинов? Ворчу я, кутаясь в теплую накидку. С одной стороны чакра неплохо спасает от мороза, хотя заболеть шиноби все же может, но с другой, конкретно в моем случае чакра мне не поможет. Слишком высокий уровень слияния с водной стихией. Как бы мне тут в сосульку не превратиться. Примечание к части. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги 41001038234009848 или 4276-5503-399-3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем у уссурийских тигров. Заранее благодарю. Глава 88. За некоторое время до объявления итогов экзамена. Разговор старых друзей. Хирузин, ты и сам знаешь, мы не можем позволить стать оружием деревни Чунином. Набирать политический вес какому-то оружию последнего шанса. Это глупо. Под эти слова, сорвавшиеся с уст Митакады Хамуры, бывшего сокомандника Хирузина и нынешнего советника, опасно сузил глаза Данза. Пусть он и сам когда-то относился к Наруто именно так, и даже планировал привязать того к себе, и даже добился этого, но, Метод оказался обоюдным. Забираясь кому-то в сердце, не стоит забывать, что оппонент может провернуть то же самое с вами, даже не осознавая этого. Поддерживаю мнение Хамуры. Хирузин, ты и сам знаешь, сколько из джинчурики были повышены в их деревнях выше ранга чунин. К тому же, все мы осведомлены о том, насколько безалаберно юный Узумаки относится к миссиям, врагам и сражению вообще. Взять хотя бы случай на арене. Понятно, что в полную силу он драться с напарником не станет, однако как раз этот бой был наиболее логичен и нормален. А вот остальные, он откровенно флиртовал с вражескими кунаичи во время своего боя с ними. Он не воспринимал их всерьез, да и последующее поведение, сражаться против второго, когда благодаря особенностям чакры ты можешь удрать от того и спрятаться где-то в пределах барьера, а обратиться водой и затеряться в корнях выращенных хаширамой деревьев он мог спокойно. И это было бы логично для Генина, во время разборок уровня глав деревень Шиноби, добавила Утатани. Как по мне, Наруто Узумаки повел себя достаточно грамотно. Он в очередной раз показал готовность ради деревни вообще и главы поселения в частности идти даже на смерть. А разговор с ним уже после событий доказал, что тот понимал, на что шел и что выжить не должен был никак. Это, к слову, цитата самого Наруто. Он не воспринимал вражеских кунаичи всерьез, поскольку успел оценить их уровень силы. Также не отрицаю, что Наруто в силу возраста, а возможно и некоторые ошибки наших агентов влияния при воспитании, относится к женскому полу с несколько большим пиететом. Однако, он прекрасно видел, что они ему не соперницы. К тому же, бой с кунаичи из Кума он использовал для показа своего стратегического мышления. В то время, как о силе своего напарника он был более чем осведомлен, потому и подошел к бою куда серьезней, что лишь демонстрирует его трезвую оценку ситуации. В этом плане поведение юного Наруто напоминает Гая, тот тоже позволяет себе кривляться почти всегда, но в бою предельно собран и серьезен. Да, Наруто пока не хватает опыта, но название чунина уже показанного хватит с лихвой. Я за его повышение, высказался Дамза, заставив остальных советников подавиться чаем, который те подтягивали из своих чашек. Позиция Дамза изрядно удивила его бывших сокомандников, ведь раньше тот и сам высказывался довольно однозначно касательно контроля оружия деревни. Пусть за последние годы его позиция не была настолько непоколебимой, но как считали советники, это было лишь потому, что тот не хотел обострять конфликт с Хирузином. «Давайте успокоимся, друзья мои. Я услышал ваше мнение, и зерно истины есть в каждом из них. На данный момент Наруто и правда не хватает ряда качеств, необходимых чунину, но в то же время на это звание он уже заработал. Я считаю, что с его повышением стоит повременить. Устроим что-то вроде испытания на соответствие званию. Есть у меня несколько поступивших миссий повышенной сложности, и если по их итогу он будет удовлетворять требованиям, то причин даже просто откладывать его повышение я не вижу. Если же он покажет неудовлетворительный результат, что же, значит он просто не дорос до чунина. Все зависит исключительно от него. К тому же, такая проверка куда эффективней, чем бои на публику или схватки с друзьями, где ты априори не будешь выкладываться на полную, высказал свое решение Хирузин, заметив, что недовольны им остались обе стороны конфликта. Да будет так, поморщившись, согласился Дамза, после чего остальным советникам ничего не оставалось, кроме как кивнуть. Снова на корабле, несчастный Наруто, мне кажется, или наш Хокаге на самом деле предатель. Горестно вздыхаю, не понял я твоей мысли, друг мой, как и всегда, несколько странным слогом ответил Шина. Ну смотри сам, нам приписали вашу команду в усиление, первый же минус, опоздание Какаши на 3 часа, словно тот специально задерживал начало миссии. Если где-то впереди нас ожидает засада вражеских шиноби, то я бы дал процентов так 95 на то, что этот ренегат выигрывал им время на засаду, попутно сдав им наш маршрут. Далее, обе девушки из его команды полностью деморализовали и сделали недоступными на случай встречи с противником 2 мощных шиноби, являющихся представителями моей команды. Что Киба сейчас в нирване лобызается с Хинатой, что Саски непонятно где прячется от слетевшей с катушек Харуна, осознавший, что она на одном корабле со своим кумиром, да без противодействия прочих фанаток. А учитывая, что познакомился я с ней давно и кое-чему она у меня нахваталась еще в детстве, достать она способна даже оживленный Эдотинси труп. Не то, что вполне нормального соски. В это время ваш наставник вместо наведения порядка в рядах подопечных, читает похабную книжку, одним своим видом разлагающе действуя на коллектив и олицетворяя собой краткое содержание к тому, как не должен быть расслаблен шиноби на миссии. И это усиление приставил к нам сам Херузин, вполне должный понимать и знать лучше других, чем это все нам может грозить. Фактически, одним своим приказом он вывел из строя четырех генинов. Один из джонинов в этом строю и не был, как мне что-то подсказывает, да и второй джонин вместо чуткого руководства и мониторинга местности вынуждена присматривать за этим дурдомом. Вздохнул я, в очередной раз кинув взгляд на убито выглядящую Куринай.